«Но почему мы должны вам доверять? И зачем весь этот обмен? За вами могли следить, ваш автомобиль могли заметить. Я хочу избегнуть какого бы то ни было риска. Докажите нам, что сосуд действительно у вас», — попросил Мишель. Сосуд вынесли из подвала Национального археологического музея в Афинах в ночь с 18 на 19 ноября 1973 года, за мгновение до того, как его собирался присвоить капитан афинской полиции Караманлис. Видимо, кто-то рассказал ему, где именно нужно искать этот предмет, в ведре с опилками в шкафу. «Мы верим вам», — проговорил Норман пораженно. «Мы вам верим. И сделаем все, как вы сказали». «Назовите нам ваше имя», — сказал Мишель, охваченный внезапным беспокойством, «чтобы мы могли вас найти. У таких людей, как я, много имен, и в то же время нет имени. А теперь идите в эту дверь, садитесь в грузовик и отправляйтесь в путь. Всем нам лучше двигаться своей дорогой и как можно скорее». Через минуту Клаудио почувствовал, как пикап трогается и набирает скорость. Он подполз к заднему краю кузова и посмотрел назад. Старый полуразрушенный маяк ярко выделялся на фоне звездного неба и блеска волн. На какое-то мгновение ему показалось, что он видит темный силуэт адмирала Богданаса. Тот поднимал руку, прощаясь с ним. Неровное колыхание машины убаюкало его, и он видел единственный сон, еще поддерживающий в нем жизнь. Глаза Эллини, ее голос, ее руки, ее живое горячее тело, будто бессмертное, и грезы укатили его, словно теплый бриз, словно весенний ветер, от которого тает лед, и чистые ручьи текут по оврагам. Боже, когда же закончится зима, наступившая в его жизни? Быть может, Богданас это знает? Он должен знать. Он все знает. Он не такой, как все. Его разуму известны неведомые таинственные тропы. Он вырвал Клаудио из существования, уже ставшего нормальным, вновь открыл старые раны, вернулся из прошлого, которое молодой человек считал давно похороненным, чтобы привести его через ад. Быть может, именно так и нужно успокоить память об Эллине. Может, это и есть та горькая чаша, которую следует испить до дна, чтобы потом получить возможность жить или умереть. Конечно же, адмирал всегда прав. Он был прав и тогда, когда рассказал ему о том, какая потрясающая сила проснется в нем при виде виновных. Сколько их еще осталось? Клаудио снова почувствует, как его наполняет сила, разрушительное безумие, а после, как и каждый раз, явится усталое и зловещее спокойствие. Но он особенно терпеливо ждал судного дня для одного человека. На его голову он обрушит всю свою выстраданную, вымученную ярость. Для него он уже подобрал послание смерти. Капитан Караманлис, отправив во свояси агента, объехал покоящийся в абсолютной тишине улицы городка Орудий, погруженного в сон, но, как и подозревал, не нашел никаких следов синего ровера. Тогда он решил, что Мишель Шарье и Норман Шилдс, а это, несомненно, были они, двинулись на запад к восточной оконечности мыса. Он хотел обнаружить их, а потом следить за ними, оставаясь незамеченным. Он вернулся на шоссе и на перекрестке повернул направо, в сторону Катроноса. Вечер обещал выдаться удачным. Он не проехал и нескольких метров, как увидел синий ровер с английским номерным знаком, покидающий станцию техобслуживания и удаляющийся на запад. Он с сухим треском врубил передачу и через несколько минут догнал ровер, после чего стал держаться на почтительном расстоянии, оставаясь незамеченным. Машина доехала до западной трассы и двинулась на север, в сторону Каламаты, а после остановилась по знаку патрульного на блокпосте в Итигласе. Караманлис тоже остановился, подождал, пока автомобиль снова тронется в путь, после чего продолжил преследование. На блокпосте он замедлил ход, дав себя узнать, но не стал останавливаться и разговаривать с агентами, сменившими предыдущий патруль. Ровер на умеренной скорости доехал до Скардамулы, там остановился у небольшой гостиницы. Оттуда вышел какой-то человек, запер дверь, пошел к стойке администратора, после чего покинул гостиницу и двинулся дальше пешком. Может ли быть, что он ошибся? Возможно ли, что два синих ровера с английскими номерными знаками в 2 часа ночи разъезжали по пустынным улицам? А если это убийца? А если это трюк, чтобы миновать блокпосты? Почему же агенты не задержали его? Он припарковал машину и отправился к стойке администратора. «Я из полиции», — сказал он ночному портье. «Вы знаете человека, входившего сюда минуту назад?» «Нет, я его никогда раньше не видел. Но ведь он поставил машину во дворе гостиницы». «Конечно, по поручению владельцев. Они наши постояльцы». Караманлис поблагодарил портье. «Никому не говорите об этой проверке. Видимо, произошла ошибка. Не стоит понапрасну беспокоить владельца». «Будьте спокойны», — сказал служащий и продолжил разгадывать кроссворд. Караманли снова сел в машину, двинулся в путь, намереваясь догнать человека, оставившего ровер Шилца на парковке гостиницы. Он хотел, если получится, задержать его и задать несколько вопросов. Медленно двигаясь вперед и не теряя из виду левую обочину дороги, он наконец увидел незнакомца. Тот шел быстро, засунув обе руки в карманы. На нем были хлопковые брюки, темный пиджак, тоже хлопковый, и легкие вельветовые туфли. Караманлис нажал на газ и обогнал его, а потом, спрятавшись за первым поворотом дороги, развернулся и поехал навстречу незнакомцу, осветив фарами его лицо. Он немедленно узнал этого человека. Тот же самый пронзительный взгляд, то же самое властное выражение, то же суровое лицо с резкими чертами, словно из железа. Ему навстречу шел Анастасиос Богданос. 10 лет прошли, не оставив следов на его лице, словно вода, омывающая базальтовую скалу. Караманлис хотел было нажать на педаль тормоза, но сдержался. Он уехал прочь туда, где Богданос не мог его видеть, а потом вернулся обратно пешком, продолжив слежку. В какой-то момент адмирал сошел с дороги и поднялся на вершину небольшого мыса, нависавшего над морем. Сел там, зажав руки между коленями, и долго без движения глядел на блестящую ширь волн. Клаудио Сетти с того места, где он лежал, было видно извилистое шоссе, ведущее в Гетион, а из кабины доносился смутный далекий гул голосов, перемежавшийся долгими паузами и звуками радио. Пару раз грузовичок тормозил у блокпостов, но Клаудио не тревожился и всякий раз без каких-либо эмоций разглядывал через край кузова полицейских и их машины, которые пропадали вскоре во мраке. Они проехали Гетион и двинулись по дороге на север. Им начинала овладевать усталость. Покачивание грузовичка постепенно усыпляло его. Музыка, передаваемая по радио, приглушенная стенками кузова, теперь казалась ему похожей на песню, которая всегда была с ним в самые яркие моменты его жизни, что-то вроде народной баллады. Мать напевала ему в детстве. Мать умерла, когда он был совсем маленьким, и эта мелодия осталась единственным напоминанием о ней. Километров через 10 пикап замедлил ход, а потом остановился на железнодорожном переезде, и Клаудио очнулся. Когда машина снова пришла в движение, он спрыгнул на землю и, выждав немного, укрывшись за будкой, пешком пошел в ту же сторону. Незнакомцы помогли ему обвести вокруг пальца могущественный полицейский аппарат и даже не подозревали об этом. Он снова пришел в себя, ощутил прилив сил и энергии, хотя и не ел много часов. Быстрым шагом он брел сквозь теплую ночь, под пение петухов и лай собак. А когда небо начало светлеть, тракторист подвез его до таверны, располагавшейся недалеко от Эгия. Хозяин принес ему яичницу амати и фасоль под соусом со свежим хлебом. Все было вкусно, а счет составил всего лишь 200 драхм.